Мы не планировали у вас сегодня быть, но так получилось, Господь усмотрел. Приехали вчера на ночь, и нам сказали, что курсы у вас еще продолжаются. И так Господь расположил ваших братьев нас пригласить, и мы отозвались, и приехали вместе с вами помолиться. Потом у нас будет дальше путь. У нас в Курске были курсы недавно. Нам немножко побольше было, около 100 человек, но у нас у вас приблизительно сестер и братьев одинаково, у нас наоборот. Да. Нет, у нас братьев меньше, 2/3 где-то сестер, 1/3 братьев. Но это не важно. Не важно. Я хочу прочесть одно место Писания, оно вам очень всем знакомое и нам всем. Записано из первого послания Петра, 2 глава. Я с первой главы прочту последний текст, 25, и со второй, второй текст. Первое послание Петра, 1 глава, 25 стих, и 2 глава, 2 стих. «Но Слово Господне пребывает в век, а это есть то Слово, которое вам проповедано. Как новорожденные младенцы, возлюбите чистое словесное молоко, дабы от него возрасти вам во спасение». Ну, вы уже не раз слышали, и мы без этого и жить не можем, без слова, которое у нас у каждого есть дома, и у которого еще больше того, и даже уже записано на скрижалях сердца нашего и в мыслях наших. И Господь сказал, законы напишу где? В мыслях их и на скрижалях сердца их. И вот если они будут записаны у нас в мыслях и на скрижалях сердца, это будет правильный адрес, а правильная наша жизнь дальнейшая и благословенное служение будет Богу. Потому что без Слова Божия мы не может человек жить. И поэтому вот и здесь сказано, оно пребывает вовек, в век. Оно утверждено на небесах, оно утверждено кем? Самим Господом нашим, ни президентом, ни каким парламентом, какой бы он ни был, европейский, там, американский или еще что-то. И утверждено навеки, навеки. И вот это слово, и мы питаемся. Но я не хотел бы больше останавливаться или распространяться над этим. Я думаю, Господь нам дает милость понимать это. А вот ниже сказано, как новорожденные младенцы, возлюбите чистое словесное молоко, через которого можно возрасти во спасение. И вот речь здесь, последнее слово сказано, предпоследнее, возрасти. О возрасте речь идет. О возрасте. Но чтобы нам расти, нам обязательно надо любить Слово Божие, любить вот, чистое молоко, чистое Слово Божие. Вот, Евангелие, святые тексты Священного Писания, заповеди Господни, повеления Его, откровения и так далее. Если мы будем любить и чистое Слово Божие, мы не приткнемся, ни в лжеучение никуда не упадем, ни в еретическое учение, а будем идти прямо по узкому пути, который здесь вот отражен в Священном Писании. Сегодня очень много книг различных предлагается, даже христианских, и там, может быть, даже иногда с какими-то биографическими очерками и вроде бы даже героическими какими-то подвигами особенными, а где-то все равно уклоняется человек в конце или в книге в этой от чистого Евангелия и что-то преподносит свое. А мы знаем, что Господь говорит, я что от себя ничего не говорю, а что слышу от Отца, то и говорю. А сегодня от себя написано столько книг, столько историй, даже истории братства некоторые пишут сегодня. И зачастую это будет от себя. А вот это чистое молоко, вот это надо любить. Я как-то недавно заехал к одной бабушке. Она такая жертвенная, недавно уверовала. Вот здесь написано, как новорожденные младенцы. Можно ее назвать по возрасту ей 81 год, а по духовному возрасту, она, можно сказать, еще младенец. Но именно по времени ее уверования или христианского стажа младенец. А по духовному возрасту, думаю, даже больше, чем младенец. И вот я посмотрел, в доме зашел, там чистенько все, 81 год. Она говорит, проходи, чайку попьешь. Ну, я прошел. Она перед этим, ну, года за два подписала эту квартиру. Эта квартира стоит, она подписала для братства. Одна сестра есть, работает в издательстве уже много лет. Она сама с Молдавии. Ей тут трудно, ну, находиться на территории России. Она, ну, попросила, чтобы что-то, ну, оформили на ее, чтобы она могла передвигаться по-нормальному, по стране. Ну и она когда сказала, я жертвую для Господа квартиру. Ну, друзья посоветовались, кому? Ну, на сестру оформили. Я не знаю, сколько ей лет, но не молодая. И подписала с радостью. Ну и когда она за чай пригласила, тут рядом Библия у нее лежит, другой столик маленький. Я говорю, а вы читаете Библию постоянно? Да, да, да, я изучаю, я учу. Я говорю, хорошо, ну, я знаю, наизусть заучу. Хочешь, я тебе расскажу псалом, говорит, из псалма? Я говорю, расскажите. Она, вот какой, 102-й псалом я расскажу. Она такая, ну, знаете, боевая бабушка такая. 81 год, чистота такая, ну, в квартире, я удивляюсь. 102-й псалом, благослови душа моя Господа, и там пошла, пошла. Я смотрел, мне самому неудобно было. Рассказала, а хочешь, я тебе 39-й расскажу? 39-й рассказал, а там 22 стиха, 18 стихов, скажем, 21 там. И вот потом говорит, 37-й давай, 37-й рассказал, потом 50-й, 50-й рассказал, потом 15-й, 15-й рассказал. Потом говорит, я 18-й, я говорю, хватит, я в следующий раз приеду, вы там 18-й, потом 40-й, она еще расскажу. Это 81 год, недавно уверовала. И она не учит какие-то книги там или еще какие-то не читать, а вот Библию, Библию. А вот почему написано, они и в старости... свежий, сочный, плодовитый. И, буква И говорит о чем? Что они с молодости, хотя вот эта бабушка с молодости, они Бога не знала. Она выезжала с Армении, как-то там трудности были, там, когда армян били, там, вот такой в Карабахе там, и другие, вот, там война была. А вот она полюбила Слово Божие. И вот поэтому, друзья, полюбить Слово Божие кто может? Новорожденные младенцы, младенцы, живые. Рождаются сегодня, детей много рождаются, но рождаются... Мы знаем, что и мертвые рождаются. И мертвые рождаются. И поэтому, то есть молитва покаяния не совершается здесь. Ну, а может быть, она быть по форме покаяния, а может тогда, когда Господь производит перерождение. И вот младенцы – это живые, те, которые живые. И они только могут и Слово Божие любить. А если младенец родился, но он не живой. Ну как он? Как его молочком? Пузырь ему подставляя, хоть ты что, любую соску там. Он не может. Он потому что мертвый. А вот когда он живой, он любит, он не может без этого. И поэтому вот бабушка, она 81 год, но она, ей хочется читать Слово Божие, хочется изучать Слово Божие. И для чего? Чтобы возрасти. Чтобы возрасти. И вот это вот сегодняшнее ваше, ну, мероприятие или наше общебратское такие мероприятия по областям, по регионам, это тоже своего рода рост, предусмотрен братьями, и духовный рост, и рост в познании музыкальной грамоты, ноты, и сольфеджио, и другие у вас какие здесь предметы, хороведения или еще какие. Но главное, вот для чего усмотрено, тихий час. Это как раз час общения с Богом. Это настраиваем себя на то, чтобы прославить Господа, чтобы сердце свое настроить. И вот здесь вот как раз и сказано, для чего возлюбить молоко это чистое, Слово Божие, чтобы возрасти. Возрасти, то есть чтобы мы росли. А как мы вот замечаем, уже верующие некоторые из вас, может быть, по 5 лет, кто-то может больше. Растем мы духовно или нет? Как вот определить? Как определить, вот растем мы или нет? Знаете, так, есть место такое написано, наступил брак Агнца, и жена приготовила себя. Приготовила себя. Вот есть здесь рост, если вот человек готов, приготовил себя, рост. Вот жена, здесь речь идет о жене. Вот если девочки, среди вас, может быть, не все 18 лет, по 15, по 16, можете на женой стать? Кто-то из вас, ну 17 даже, и то, я считаю, тоже... Но у нас есть законы такие государственные, которых мы придерживаемся. 18 лет сестра может выйти замуж. Она может стать женой. А если ей 15 лет, может, она приготовила на себя для этого? То есть ей надо подрасти. Ей надо подрасти. По возрасту немножко подрасти. 2-3 года там, кому больше. Приготовила себя. Даже это мы говорим о физическом росте, а также и о духовном. наступил брак Агнца. Мы знаем, что Господь скоро придет, что мы вот время, какое мы живем, последнее время, а готовим мы себя. И даже для этого служения, Вот помните Давида, готово сердце мое, буду петь и славить, готово сердце мое. И вот приготовить себя для данного служения, что нужно готовить? Можно, да, хорошо встать, опрятно там одеться, прическу хорошую сделать, хорошую одеть одежду приятную братьям там и сестрам, чтобы оно все было хорошо. Но в этом ли столько приготовить себя? А вот Давид говорит, чтобы прославить Господа или выйти в хор, это не тогда прийти, когда расчесаться хорошо, и чтобы от нас и неплохо какие-то даже запахи, какие-то благоухания еще там есть. Мы знаем, там пользуются сестры различными, может, даже духами какими-то там, хотя чего я лично противник этого всего дела, но уже как есть, приходится смиряться. Но с тем, чтобы выйти, прославить Господа, что должно быть на сердце? Готово сердце мое готово. И вот Господь говорит, чтобы сердце было бы готово от нас, не внешний вид. Все, можно одеться хорошо, без разрезов, юбочку, каблучки такие нормальные, может быть, и без обтянутости, все хорошо, но сердце может быть не готово. Можно все послушать братьев там, а вот у нас такой порядок, будем держаться, братья тоже самые, прически хорошие и не расхлебаны, так рубашки не расстегнуты, там рукавчики не такие, которые, чтобы вот выйти в хор, там жарко, я рукава такие короткие, или расстегнута рубашка, или там, или еще что-нибудь, без, ну, нет должного христианского вида, никак прилично святым. А можно придержаться вот этого устройства. Да, у нас пресвитер, если я приду с разрезом, он меня выведет с хора там, или еще что-то. Или это получается как? Да, приду и оденусь, но сердце-то мое не готово. Сердце. А Бог-то на сердце смотрит. И вот поэтому готово сердце мое. И когда Давид говорит, готово сердце мое, и дальше в какие слова он говорит? Буду петь и славить. Буду петь и славить. А можно сказать, готово сердце мое, буду петь и славить. Или готово сердце мое, буду петь и славить. Буду. То есть я не могу не петь, я не могу не славить Господа. Я обязательно буду, потому что сердце готово. И поэтому, друзья, это говорит о росте нашем. Когда Господь над нами работает, вот как раз вот мы слова слагаем в сердце наше. И в мыслях наших пишется. Пишутся вот эти слова, которые мы запоминаем, изучаем, когда Священное Писание. Брат один говорит, как понимать? Вот я, вернее, читаю, не понимаю. Как вот мне понимать Писание? Как вот мне вот это место читаю? Он говорит, не понимаешь, еще раз читай. А он, ну, естественно, еще раз читай. Не понимаешь, еще раз читай. И когда ты будешь читать, и потом Господь что-то будет открывать, а может быть полностью что-то и на сердце так положится, что будешь наизусть знать Священное Писание. Это нужно нам. Вы юноши сильные, вы победили лукавого. Почему? А в чем причина? В чем, как бы сказать, вот этот ключ для победы? А потому что Слово Божие пребывает в вас. И вот в этом ваша сила. А если Слова Божие нет? А если мы не заучим, мы если не изучаем? Я помню, был в командировке однажды, был молодой, где-то мне за 20 лет, и нас послали далеко. На автокране я работал. Моршин там, это закарпатский такой город, курортный. А работа такая легкая, ничего не делаешь. А лукавые-то разные мысли посылаете там и так далее, и всякие такие размышления, книги там прочитать или еще что-то такое. А надо бороться, надо побеждать лукавого и в мыслях, и в похоти своих, там, которые восстают на душу. Надо побеждать. А как побеждать? А вот Слово Божие, и я так на сердце положил, Господь, учить наизусть 5, 6, 7 главу Нагорной проповеди. И вот, увидев народ, зашел на гору, да, и когда сел, приступили к нему ученики, и он отверз уста свои, учил их, говоря. И там, и пошел, начинаешь. Я помню, вернулся домой, у нас до молитвенного дома было километра два, наверное, пешком. Мы ходили от автостановки. И я помню, вот начинаю это начало и дохожу до молитвенного дома, там как раз и так будьте совершенны, как совершенно ваш Отец ваш Небесный. Три главы. Три главы для чего? Для того, чтобы уходить от всяких мыслей, от всего того, что не угодно Господу, чтобы в Слове Божьем, это сила. И тут дьявол тогда найти место, чтобы зацепиться, или сердце наше поранить. А его-то цель какая? Сердце наше сделать, чтобы оно было неправо перед Богом. А вот и Давид, и другие, которые вот, праведники, они заботились о своем сердце. И почему он не раз молился и говорил: «Сердце чистое сотвори во мне, и дух правый обнови внутри меня». Сердце чистое. И поэтому, друзья, вот пусть Господь и нам поможет сегодня записать это на скрижалях сердца с юности. Слово Божие, чтобы возрасти. Потому что мы видим сегодня бабушки старенькие. Вот один брат рассказывал вчера от одного брата, сколько лет верующий, сколько у него стал верующим. А последняя к старости уже, даже не сильно старый, с ума сошел. А почему? Вот хоронили, не могут за него, что мне на похоронах его скажут, его на похоронах. И не один момент, я знаю таких ряд моментов, когда вот по старости бабушки, 40 лет верующие, 42 года, а умирают такие бесславной жизнью. Что на похоронах о них сказать? А потому что с юности неправильную жизнь брали, направление. Они и, буква и в старости, а это говорит о том, что с юности было правильное направление сердца своего, беречь, хранить, больше всего хранимого хранить сердце свое, потому что из него источники жизни. А вот и в сердце надо слагать все, Слово Божие. А они в сердце не слагали, а просто услышать, не услышать, ладно, расскажу стих, выучу. А к старости что? Ум наш сохнет, ссыхается ум, тело наше дряхлеет. Память не становится, а слово-то не написано было, чуть-чуть в уме было написано, а в сердце-то не написано. И потом смотришь и говорит там, кто что к старости. И у нас таких примеров можно десятки приводить по нашему служению, когда бабушки уже по возрасту, были верующими по 40 с лишним лет, по 50, а бесславной жизнью умирать. А почему? А потому что вот это пренебрегали, и не в сердце свое складывали. А когда вот на этих, на скрижалях сердца, не на этот, который кровь качает, вот тут не уберешь ничего. Приходишь, она старенькая, она там поет, она рассказывает, она постоянно вспоминает места Писания, такие Писания. Вот посмотрите, даже в этих псалмах 39-й, 37-й, 15-й, 50-й, 102-й. Я посмотрел, там такие, кажется, вот что для души, вот даже вот эти псалмы выучить наизусть. И там для души, для нас, кажется, все есть, и больше бы ничего не надо. Все есть, где опереться там на Господа, на Его обетование. Какие обетования вот этих псалмах, которые бабушка выучила, а ее душа затянулась к этим словам. И поэтому, друзья, пусть Господь благословит вас, чтобы вот это сердце было настроено сегодня, чтобы сердце было чистое, чтобы оно было готово петь и славить, а потом остальное все. И это будет тоже к росту нашему духовному относиться. Рост. Вот возрасти во спасение. То есть спасение наше, оно должно расти, мы должны. Если мы останавливаемся в росте, то есть оно должно быть по наклонной вверх. Если мы где-то остановились, мы не можем остановиться на наклонной, мы находимся как вот детская коляска, которая без тормозов. Если поставил на наклонную вот такую, куда она? Она обязательно покатится вниз. Так вот и у нас. Мы обязательно по наклонной вверх. Если мы останавливаемся, рост наш останавливается, то что? Только вниз. Это опасность. И поэтому давайте мы определим и свой рост. Если мы растем, слава Богу. И еще одно место. Вот помните, его написано одному из ангелов, Господь говорит: «Знаю твои дела и труд, и служение твое знаю». Служение, что ты хорист там, или там регент, или кто, или служитель. Я знаю твое служение, все знаю. И знаю, что дела твои последние больше первых, сказано. Можно здесь увидеть рост? Больше первых. Последние дела больше первых. Вот это здесь рост. А если наши последние дела не больше первых, а наоборот меньше? Вот когда мы уверовали, кто-то из нас из мира пришел, он ярче видно, вот это и рост, и можно сравнение сделать. А кто-то дети верующих родителей, у которых даже трудно сказать рост. А даже, может быть, даже трудно определить возрождение. Новорожденные младенцы, как мы родились, живыми или мы, может, еще мертвые? И часто в христианских семьях, даже в семьях служителей, братьев, служителей, в наших семьях, дети и рождаются мертвыми. Они молятся, они научились, они скажут, там в лагере помолились, они в церкви не раз помолятся, они еще что-то. Но зачастую они мертвые. И такое бывает. И такое бывает, и нередко бывает. А вот тут надо жизнь, жизнь, чтобы была. А когда вот жизнь, там сможешь и Слово Божие вникает, и изучает, и проповедует, и молится, и так далее. Вот это рост. Последние дела больше первых. И давайте мы вспомним момент нашего покаяния. Как мы стремились в Дом Божий. Как мы молились. Как мы другим свидетельствовали о Христе. А теперь, если у нас больше желания в Дом Божий, на молитвенное собрание, или же больше желания у нас исследовать Священное Писание, или наоборот, раньше как вот хотелось Библию там читать, вникать, кассеты христианские, такие слова, которые касаются сердца. А сегодня, может быть, кассеты такие, которые бы для наслаждения были. Вот хорошая музыка, там ритмы такие, что-то иногда тело дергается, или нога, или там рука, или еще что-нибудь. И вот, и что она наслаждает, сердце наше или наша плоть? И вот, мы считаем Слово Божие, служите Господу без развлечения. А тут к развлечению где-то влечет. И поэтому будем сравнивать, и как, больше первых наши последние дела или нет? Если больше, если мы молились раньше нередко, а сейчас еще больше молимся, желание есть молиться, открывать уста свои. Если мы раньше читали Слово Божие в день, допустим, там 10 минут или там полчаса, сейчас мы читаем не меньше, а больше. Это хорошо. А если мы раньше читали, допустим, час, а сейчас вообще не читаем, или там очень мало читаем, рост здесь или нет? А вот здесь вот сказано, возлюбите, чтобы вам возрасти во спасение. И если мы не растем, то спасение наше в опасности. То спасение наше в опасности под вопросом. А если спасение наше в опасности, то служение наше, к чему оно будет служение? Не напрасно ли все будем их и занимать скамейки, и петь, может быть, зачастую? А если роста не будет? И поэтому вот Господь усмотрел через братьев, и здесь и тихий час, и предметы различные, чтобы расти. В первую очередь духовно, чтобы сердце, готово сердце, чтобы сердце было готово. Чтобы было готово наше внутреннее состояние, а потом уже и вот остальное. И Господь, я думаю, что благословит. Начинать будем, друзья, с сердца и проверять себя. А если сегодня нам стыдно сказать людям о Христе, позвать их на собрание, или мы раньше делали, а сейчас не делаем. Рост наш замедляется. Или в собрание идем, потому что нужно идти, сказать, вот нету первого голоса там или еще что-то, надо идти, потому что... А сама думает, да и уже не пошла бы уже, или не пошел бы, ну надо идти. Сам себе, может, иногда чуть-чуть заставляет там или еще что. Друзья, рост наш начинает тормозиться. Поэтому давайте вот будем расти. Почему мы псалом поем? Помните такой? Растите, цветите. Плоды приносите, прекрасное в мире наследие Христа. А там как раз вот идет речь о чем? О ком? О молодежи, о юном наследии, о будущем церкви. Потому что братья наши стареют, кто-то уже уходит в вечность, уже многие отошли, которые стояли в проломе церкви Божией, за дело Божие, отставили узкий путь, независимость церкви, общение прямое человека с Богом. И на сегодня их становится меньше, а нам надо входить в эти ряды. И кто-то из вас станет женою, служителем, может быть, или теми семьями, которые вот были, мы знаем, на страницах Священного Писания. Помните, написано, они души свои полагали за дело Божие. Они отдали самих себя, во-первых, Господу, а потом и нам по воле Божьей. Это семьи были такие. И поэтому, будем мы в числе их или нет, от этого зависит все от нашего роста, от сердца нашего. Как мы сегодня впитываем Слово Божие, которое живое и действенное, которое проникает, которое судит, которое исправляет нашу жизнь, которое назидает нас, наставляет нас на правильный путь. И поэтому, друзья, давайте будем и к Слову Божьему настолько быть прилежными, чтобы прилежными мы были бы учениками, а не так, как вот раньше мы пели псалом, да, помните, в той вот редакции старой. Ученикам беспечным дай знания полнее. Да? А сейчас новая редакция. Ученикам прилежным. И давайте мы тоже будем прилежно здесь учиться. Но в первую очередь к сердцу, чтобы было готово, а чтобы оно было чистое, чтобы оно было, не имело ни пятна, ни порока. Вот это будем очищать свое сердце. Есть возможность очищать через покаяние, через исповедание, через сознание своей вины. А здесь есть служители, можно у кого-то Господь касается чем-то, о чем-то порассуждать, подойти к братьям, побеседовать, рассказать, помолиться и сердце свое поправить, очистить, в должное состояние привести. А я думаю, здесь Господь все равно говорит каждому, потому что Слово Божие, оно живо, оно проникает, и оно судит. И я думаю, оно судит кого-то из здесь присутствующих обязательно. И когда оно судит, мы исправляем свое сердце, и потом оно готово, и слава наша несется вверх, не до потолка, а туда выше. И Господь принимает эту славу. И принимает ее, потому что она написана: «Будем служить Господу, благоугодно Богу, с благовением и страхом». А в другом месте сказано: будем приносить дары и жертвы, жертвы Иисусом Христом. А жертва уст, вот тут раз как раз вы прославляете Господа, это тоже жертва уст наших, которые мы прославляем Господу, Иисусом Христом. Не сами, как вот нам нравится, не так, как даже нас научили, а вот Иисусом Христом, с благодатью. Когда Господь у нас, когда Он, когда эта слава от Него, она к Нему придет. А если она через нас, от плоти от нашей, она к Нему не придет, потому что эту жертву Господь не примет. Будем с благодатью служить Иисусом Христом. И когда Он у нас прославляется, друзья, Господь эту жертву принимает. Остальное, что наше, что от нас, от нашей плоти, от наших воображений, от наших каких-то вот талантов, такой, которые мы по-человечески привносим, какие-то там диссонансы, какие-то или еще что-то свое, иногда в музыку, или там свой какой-то, ну, как можно сказать, со своей стороны, по-человечески, хорошая вроде бы и мелодия, а можно же ее и пропеть, и по-разному пропеть. И где-то с благодатью, а где-то, может быть, чисто чувствуется, что артистическое. Что вот артистическое такое пение. Оно, я думаю, что Господом принято не будет. А поэтому, друзья, давайте мы стремиться так, чтобы Господь нашу хвалу принимал, и чтобы славился Он, и чтобы не нам, а имени Его была слава. А мы для этого и живем, чтобы прославить Его здесь, на земле, а потом и в вечности. Какое наше будет занятие? И рабы Его будут служить Ему. Это пройдут тысячелетия за тысячелетиями, миллионы лет за миллионами лет, а там мы будем славить и служить Богу. Вот наше назначение. Поэтому давайте мы и здесь, начиная, и в вечности продолжим эту хвалу. И пусть Господь научит нас больше и больше. Слава Ему за все. Аминь. Помолимся. В продолжении нашего служения будем читать место с Евангелия от Матфея, 5 глава, 1-4 стиха. Увидев народ, он взошел на гору. И когда сел, приступили к нему ученики его, и он, отверши уста свои, учил их, говоря: «Блаженны нищие духом, ибо их есть Царство Небесное. Блаженны плачущие, ибо они утешатся». Братья и сестры, вот такими благословенными словами, добрыми словами началась проповедь Иисуса Христа на земле, вот к людям, которые окружали Его. Вы никогда не задумывались, вот почему именно с таких слов Христос начал? Ведь можно было бы иначе какие-то слова подобрать. Как-то вот Христа окружали люди, те, которые искали всякого предлога, чтобы поймать Его в словах. Он сказал притчу им о злых виноградарях. Помните, да, сюжет этой притчи, как хозяин выкопал точило, насадил виноградник, оградил его, поставил людей в управляющих, которые должны были следить за этим виноградником, вовремя собирать плоды. И вот хозяин посылает раба, чтобы раб принес плодов с этого виноградника. И что делают вот эти виноградари? Они его избивают, отпускают ни с чем. Второго посылают через некоторое время, вторым то же самое делают. И вот под конец уже, ну что сделать? Ну пошлю сына своего, может быть, устыдятся его. И как, устыдились ли они? Нет, не устыдились. Еще издалека видят его, что сын идет. Говорят: давайте убьем его, и наследство будет нашим. Но они обманулись. И вот, друзья, это... О Христе, конечно, сказано, мы знаем. И вот Бог посылает Сына Своего Иисуса Христа. Вот Он пришел на землю. И вот первая проповедь. И какими словами начать вот эту первую проповедь? Может быть, надо было бы обрушиться вот таким вот с яростным негодованием, с такой проповедью на этих людей. Ну, доколе вы непокорные, не вразумитесь. Во что бить еще вас? Сколько пророков посылал к вам, и вы не вразумлялись. Но ничего подобного мы не слышим. Таким вот добрыми словами Христос избрал вот такую вот форму превосходную своей проповеди. Блажены. Блажены кто? Блажены нищие духом, ибо их есть Царство Небесное. Почему Христос вот прямо в первом стихе сразу говорит о нищих? Мы можем только, ну, как-то догадываться, рассуждать, размышлять. Может быть, Христос вот видел сердца окружающих Его, и многие были вот подвержены такому сильному желанию обогатиться любыми правдами, неправдами. И Христос как бы в противовес говорит, а блажены все-таки, блажение нищие, не богатые, а нищие, и нищие духом блажение. Христос, может быть, для их сердца хотел что-то такое вот сказать. Дальше вот, блажены плачущие, ибо они утешатся. Что такое вообще плач? Плач – это реакция нашего организма, ну, на определенные обстоятельства. Вообще вот в мире как на плач вот, люди реагируют? В мире, ну, плач – это состояние какой-то вот слабости, ну, состояние вот от безысходности люди плачут. Ну, если плачут дети, мы знаем. Почему, по каким причинам дети плачут? Ну вот если плачут взрослые, допустим, мужчина такие в годах плачет, то как к ним относятся? Ну как-то, может быть, так с пренебрежением. Многие люди плачут в мире, многие вот делают вид, ну как бы плачутся. Одни плачутся там, работы нет хорошей, зарплата плохая, денег не хватает, у меня того нет, другого нет, ну как бы плачется. Вот это... О таком ли плаче Христос здесь говорит? Блаженны плачущие, ибо они утешатся. Я думаю, мы все понимаем, конечно, не об этом. Христос говорит здесь вот о внутреннем состоянии духа нашего пред Богом. Когда Петр отрекся от Христа, когда петух вот пропел, и Петр вышел, вот вон написано, и горько-горько заплакал. Сегодня вот мы вспоминали, брат говорил об этом, что Петр, он как бы не просто отрекся от Христа, он проклял его. На второй-третий раз он начал говорить там клясться и божиться, а вот в других переводах это вот, ну, равносильно проклятию. Проклял Христа. И вот пришло это озарение, что же я наделал, что же я наделал? Отрекся, проклял кого? Христа, Спасителя своего. Друзья, вот в книге «Песни песней» о церкви вот такие слова сказаны в 10 стихе 6 главы. «Кто это блистающая, как заря, прекрасная, как луна, светлая, как солнце, грозная, как полки со знаменами?» Друзья, это вот о церкви сказано. Готовы ли мы вот встать в эти ряды, в ряды грозные, как полки со знаменами? Если мы желаем вот быть в этих рядах, то мы должны готовиться к битве. К битве. Вот вспоминается пример. Помните, когда Давид пришел, чтобы посетить братьев своих, филистимляне пришли в землю Израилеву, и он услышал, что Голиаф вот уже несколько дней он поносит воинство Бога живого такими вот плохими словами. И как только он услышал, в его сердце рождается желание уничтожить этого противника, чтобы не поносил имя Господне, воинство Бога живого. И Господь помогает ему, Господь дает эту победу, Он сражает этого великана. Друзья, вот в нашей жизни, на нашем пути также вот появляются очень часто вот эти великаны. Великан – это грех, да, который нам также Господь дает силу и желает, чтобы мы побеждали этих великанов. Но иногда бывает, что вот по своему небодрствованию эти великаны начинают нас одолевать. И у каждого из нас эти великаны свои. У кого-то может быть, ну, болтливость, такая сильная болтливость. идет служение, а болтают. Какое там слово слышать? Вот никак не могут победить вот это. У кого-то, может быть, беспечность к служению. Когда надо приходить, может быть, там на спевки или еще на что-то. У нас работа, мы настолько загружены, нам ни до чего. Вот такие вот великаны бывают. И у разного, у каждого свои. Кто-то, может быть, опаздывает постоянно на служение, на полсобрания только приходит, ну, не может вовремя. У кого-то запинающий грех какой-то. Так вот держит и не дает покоя. Нет вот такой нормальной духовной жизни. Господь желает свою церковь видеть чистой, неукоризненной, без пятна и порока. И вот сегодня у нас день такой, когда мы проверяем свое сердце, есть ли что-то такое, что нас разделяет, то, что Господу не нравится. Друзья, если что-то есть, то это надо оставить, однозначно оставить. Иначе мы рискуем своим вечным пребыванием там с Господом. Да поможет нам Господь еще раз проверить себя, чтобы вот и с чистым сердцем мы могли участвовать вот в предстоящей заповеди. Да будет имя Господне благословенно. Аминь.